Глава 41. Сузаньос появился в кабинете часом позже, очевидно, после душа, с влажными волосами и не такой серый. Кидан проигнорировала его, сосредоточенно занимаясь у камина. Он пригладил свои влажные твисты. «Тебе нельзя вот так заявляться в ту комнату». «Почему?» — Сузаньос стиснул зубы. «Это опасно». Кидан прищурилась. Она в это больше не верила. «У меня текла кровь». «Что?» «Ты говорил, что в той комнате не можешь контролировать свою жажду. У меня там текла кровь. Ты не отреагировал». Лоб Сузаньоса пошел морщинами, потом разгладился. Не нападая, я оказывал тебе любезность. Сузаньос сел на свое место, достал перчатки и чернила. У Кидан звенело в ушах. Прямо под большим пальцем у нее что-то пульсировало, словно она нашла сокровище, но какое именно не понимала. Согласно закону дома, если бы Сузаньос поставил дом под удар, то потерял бы что-то равной ценности. Каждую ночь Сузаньос отчаянно старался изменить закон. Что украл у него дом? Наверняка что-то важное. Кидан вспомнила чайный закон декана Феррис. Какие ограничения существовали для такой карательной силы? Кидан прищурилась еще сильнее. «Где?» Сузаньос даже голову не поднял. «Что?» «Где у меня текла кровь?» «Почему это имеет значение?» «Ты всегда чувствуешь кровь. Когда я отравилась, ты заметил, что у меня неправильный запах». «Не бери в голову». Резкость его тона напугала Кидан. «Почему?» Начала она, но осеклась, перехватив его мрачный взгляд. Сузаньос злился, но из-под ярости сочился тот же туман страха, какой Кидан чувствовала в обсерватории. Почему он так сильно нервничал всякий раз, когда упоминалась та комната? «Чего ты боишься?» «Кидан». Ее имя Сузаньос проговорил очень тщательно, почти как угрозу. «Выброси это из головы». Лампа в кабинете замерцала. Стены покрылись рябью жестокости. Казалось, коридор тянул сюда пальцы и когтями впивался ей в горло. «Не говори». Кидан прошла к письменному столу Сузаньоса и подалась вперед, не в силах потянуть за ниточку. Почему он не отреагировал на ее кровь? «Если Сузаньос Сагат поставит под удар дом Аданы, дом, в свою очередь, украдет у него что-то равной ценности». Кидан посмотрела в сторону обсерватории, потом снова на его грозное лицо. «Что-то невероятно ценное для тебя. Что-то стоящее твоей борьбы. Что-то спасшее тебя от смерти, когда она выкашивала твой двор». Кидан снова осеклась. Глаза у нее распахнулись. «Но это же невозможно!» Сузаньос поднялся, прижав ладони к столу. Он был в дюймах от ее носа и едва сдерживался. «Прекрати». «Ну как она могла прекратить? Сузаньос мог убить ее за то, что она озвучивала его секреты. Но Кидан должна была вырвать правду из своего тела, позволив ей перевернуть мир с ног на голову». «Есть причина», — шепнула она. «Причина, по которой ты пугаешь меня обсерваторией. Не потому, что она опасна для меня, а потому что она опасна для тебя». Мигание лампы стало судорожным. Так бьется птица, которая попала в клетку и сражается с наступающей смертью. «Вернись на свое место». Каждое слово проталкивалось сквозь стиснутые зубы. Отсутствие реакции на кровь. Каким бесконечно слабым Сузаньос был в той комнате. Почти человечным. Кидан поняла. Да, она наконец поняла, и это было прекрасно. Губы Кидан медленно растянулись в улыбке. Она наклонилась к Сузаньосу так, чтобы видеть его бдительные глаза. «Этот дом крадет твое бессмертие, да?» Сузаньос медленно закрыл глаза и выругался сквозь зубы. «И чего тебе стоило не лезть?» В груди у Кидан стало невероятно легко. «Так я права, да? Закон дома уже действует? Обсерватория крадет то, что тебе дороже всего». Скрипя и разгоняясь, стол отъехал в сторону, врезался в стеллаж, и с него попадали книги. Изумленная Кидан отскочила назад. Сузаньос навис над ней и схватил за руку. Ноги Кидан стали ватными. «Что ты делаешь?» Сузаньос дернул ее вперед. Неожиданный рывок сбил ей дыхание, ведь железные тиски сжали ей центр тяжести. Они стали двигаться на запредельной скорости. У Кидан скрутила желудок, к горлу поднялась желчь. Если Сузаньос не остановится, ее вырвет. Отдышаться Кидан удалось лишь на холодных камнях винного погреба под домом. Кидан развернулась, ощупывая влажные стены. Сузаньос ухватился за дверь и запер ее. «Нет! Нет, Сузаньос!» Кидан бешено заколотила в дверь. «Не надо!» Дранаек не сдвинулся с места. Он мрачно наблюдал за ней, тяжело дыша. «Тебе не полагалось этого знать». От страха внутри у Кидан все напряглось. «Я никому не скажу, только отпусти меня!» Сузаньос попятился, поднялся по лестнице и захлопнул дверь сверху. «Сузаньос, мать твою!» Кидан нагляделась в поисках выхода, но ее окружали только бутылки с темно-красным и коричневым спиртным. Кидан тяжело опустилась на холодный пол, стараясь продышать паническую атаку. И если бы Сузаньос собирался ее убить, то уже убил бы. Выводы утешительные. Он еще не определился. Ей просто нужно было убедить его, что она не опасна. И тем не менее, Сузаньос смертный. По крайней мере, в обсерватории. Ладони Кидан распластались на твердом камне. Сила дома и его законов наконец доходили до нее в полной мере. Очевидно, что законы дома имели большую власть, но подобное... Им было под силу изменить основы жизни и смерти, лишить бессмертного могущества, наделить смертного невиданной мощью. Поэтому дети Укслия убивали друг друга ради наследства. Это доказывало лишь то, что Кидан еще многого не знает об этом мире. Ее семья отлично понимала, как наказать Сузаньоса, поставившего под удар дом Аданы. Но что именно вкладывалось в понятие «дом»? Где оно начиналось и где заканчивалось? Что защищал этот закон? Формулировка была слишком расплывчатая. Кидан позволила мыслям захватить себя, прокручивая в голове каждый разговор, пока их сеть не спуталась окончательно. Смертельно уставшая Кидан заснула на полу, стуча зубами от холода. Прижавшись ухом к старым камням, девушка представляла, как чрево дома дышит огнем, чтобы она не замерзла насмерть. Когда дверь наверху открылась снова, Кидан стряхнула со щеки мелкий камешек и вскочила. «Сузаньос?» По ступеням спускались ноги стройнее, чем у Сузаньоса. Потом Кидан увидела знакомый жилет из красной парчи и четкую линию каре. По спине Кидан побежала струйка ледяной воды. За решеткой стояла и Ника Обу с холодным бесстрастным лицом. На лестнице снова застучали шаги. Спустился Сузаньос. Кидан сосредоточила внимание на нем. «Я хочу с тобой поговорить!» «Конечно хочешь», — вмешалась и Ника. «Но разбираться с тобой буду я». Кидан умоляюще посмотрела Сузаньосу в глаза, но тот покачал головой и стал подниматься обратно по лестнице. «Пожалуйста, подожди!» И Ника притянула к себе старый стул и села за решетчатой дверью, склонив голову. «Он не знает, что с тобой делать, а вот у меня очень четкие намерения». «Я никому не скажу!» — прохрипела Кидан. «Этим он рисковать не может». Кидан зло на нее глянула. «Если ты что-то мне сделаешь, декан Феррис тебя арестует. Думаешь, он станет рисковать ради тебя жизнью?» Улыбка и Ника напоминала невеселую тонкую дугу. «Сузаньос наш лидер. Мою верность ему поколебать невозможно. Твои попытки это сделать красноречивее, чем ты думаешь». Кидан отчаянно старалась не ежиться под ее гневным взглядом. «А где Тадж?» «Тадж не хочет видеть то, что здесь случится». Кидан попятилась от нее и села на пол. «Эй, крышка, как твои кошмары?» И Ника склонила голову на бок. «Кошмары?» «Говорят, Шувра отравляет мозг, поднимая на поверхность ужаснейшие поступки». Кидан сосредоточилась на старом вине. «Все в порядке, я привыкла к кошмарам». Неправда, хотя Джун была экспертом по кошмарам. Она не просыпалась испуганной и измученной, наверное, раз в год. Называлась это парасомнией. «Йос говорит, что слушает твой пульс, и от ночи к ночи он все менее ровный. Тебе осталось немного». Кидан замялась. «Он прямо так и сказал?» «Да, он хочет, чтобы ты выжила. На его глазах умерло достаточно Аданы». Кидан навострила уши и украдкой глянула на Эника, проверить, не продиктовано ли это признание какой-то извращенной стратегией. Она отвела взгляд. Эника наверняка врала. Сузаньос добивался одного — изменения закона дома, чтобы его тайна не раскрылась. «Расскажи мне о своих кошмарах», — продолжала Эника. «Что?» «Мне любопытно. Сейчас ни один не вспоминается». Эника встала. Ее тень вытянулась, как коса смерти. Немногим известно, что родина Шувры — Западная Африка. Ее давали рыдающим матерям, потерявшим детей. Знаешь, как она действует? Приспосабливает тело к отдыху и помогает спать без сновидений. Большинство думает, что их любимые умерли, настолько спокойно они спят. И без всяких кошмаров. У Кидан сжался желудок. «У меня должно быть другой сорт?» Дверь открылась. Кидан вскочила на ноги. И Ника медленно вошла в погреб, настолько уверенная в том, что пересилит Кидан, что оставила дверь раскрытой настежь. Кидан дотянулась до бутылки вина у себя за спиной, обхватила пальцами горлышко и швырнула в Ника. Бутылка разбилась о предплечье Дранайки, облив ее ярко-красным. И Ника хмуро оглядела свой наряд. «Зря ты так». Кидан рванула наверх. Она добралась до третьей ступеньки, когда ей заломили руку за спину и раз — распороли запястье. И Ника поднесла руку Кидан ко рту и высунула язык, чтобы слезать капли. Потом обнажились клыки. «Ты что творишь, мать твою?» — закричала Кидан. И Ника укусила ее. Боль разлилась по венам. «Прекрати!» Железная рука и Ника стиснула ей горло. Комната завертелась в головокружительном танце, а остановилась в совершенно другой обстановке. Кидан оказалась на корабле. Нет, на корабле была и Ника. Закованная в цепи, она раздирала своих пленителей на части со свирепостью пантеры. Ее звали морской демоницей, губительницей пиратских кораблей. Но Кидан не просто наблюдала за прошлым и Ника. Ярость и Ника перетекала в кожу Кидан и неприятно закипала, так что когда Дранайка наконец отпустила ее, Кидан скользнула на пол, увлекаемая растущей силой тяжести. И Ника опустилась на колени. Ее гладкая каре засверкала огнем. «Твоя кровь чиста». Кидан по-прежнему плыла на корабле. Ее губы сохли от жажды. Вспомнились слова Таджа о связи между укусом вампира и воспоминаниями. Укус в запястье открывал детство друг друга. Значит, Кидан видела юность и Ника. А и Ника заглянула в детство Кидан. На лестнице застучали чьи-то шаги. «Беги!» — велела себе Кидан, но в ногах не осталось ни капли силы. У решетчатой двери появился Сузаньос. Он рывком поднял и Ника на ноги и взволнованно заговорил. «Скажи, что не пила ее кровь. Какого дьявола? Она не отравлена. Я должна была это доказать». Само время застыло вместе с Сузаньосом. «Что?» «Она врала нам. Шувры в ее организме не было», — рявкнула и Ника, губы которой испачкались кровью. Сузаньос пронзил Кидан угрожающим взглядом. Девушка неуверенно поднялась на ноги. «Если не сдвинется с места, она здесь умрет». «Беги!» — кричал ее разум. С отчаянным приливом сил Кидан рванула мимо них и выбежала за решетчатую дверь. В груди расцвела надежда. Она почти добралась до лестницы. Оставалось лишь подняться по ступеням. В нее врезалось чье-то крепкое тело. Над ней возвышался Тадж, без своей обычной улыбки, как две капли воды, похожей на волка. «Мне от этого больнее, чем тебе». Тадж схватил Кидан за руку и держал ее, пока к ним не подошел Сузаньос. «Погодите!» От страха голос Кидан стал высоким. «Дайте объяснить!» Сузаньос притянул ее запястье к себе, вдохнув запах крови. Неподвижность его позы избавила остальных от сомнений. Когда Сузаньос выпрямил спину, его лицо было мрачнее мрачного. «Тадж, забери и Ника, и дай ей напиться кровью в ее собственном доме». Ледяным голосом велел он. «Здесь вас никогда не было. Спрячь ее, пока не сойдет краснота с глаз». У Иника резко сжались вены на шее. Ее большие золотисто-карие глаза вот-вот покраснеют. Когда вампиры пьют кровь неинициированных смертных, то заболевают, и глаза у них краснеют на 3 дня. Срок достаточный для поимки и наказания смертью. Тадж не сразу отпустил Кидан, но когда это случилось, взгляд его карих глаз стал тяжелым. «Прости». От его извинения сердце Кидан бешено забилось. «Она сейчас умрет». Тадж и Ника исчезли с невероятной скоростью. Внезапно, меньше всего на свете, ей захотелось оставаться наедине с Сузаньосом. «Не сомневайся, Кидан». Голос Сузаньоса дрогнул, порываясь стряхнуть контроль. «Если из-за этого с Иникой что-то случится, я лично избавлю тебя от страданий». Сузаньос обнажил клыки. Его взгляд прилип к кровоточащему запястью Киден. Пряча руку, девушка попятилась к лестнице, к свободе. Сузаньос покачал головой, двинул челюстью, вытащил флягу и, мгновенно опустошив, стиснул ее металлический корпус. Глаза и волосы Сузаньоса словно воспламенились, ярко засияв красноватым золотом. Он открыл и придержал дверь погреба. «Заходи, сейчас же». Сузаньос посмотрел на ступеньки. Она была так близко. «Убегай!» От голода голос Сузаньоса стал глуше. Клыки сверкнули на фоне темной кожи. «Давай же, попробуй бежать и уничтожь нас обоих». У Кидан сердце горло подскочило. Она двинулась в сторону погреба, к Сузаньосу. «Медленнее», — прорычал Сузаньос, стискивая дверь. Кидан сбавила шаг, а когда прошла мимо Сузаньоса, он резко повернул к ней голову, будто ее запах был слишком сильным. Кидан пятилась от лестницы, пока спиной не уперлась в самую заднюю полку с вином. Сузаньос быстро запер ее, с трудом сосредоточив внимание на замке. «Ты врала мне и использовала меня», — проговорил он низким глухим голосом. «И в этом исключительно моя вина. Я слишком быстро тебе поверил, потому что захотел. В момент слабости я возжелал, чтобы яд в твоем организме стал ответом на все вопросы. В итоге мне не пришлось бы тебя убивать. В итоге ты перестала бы быть угрозой. В итоге ты обратилась бы в вампира, и мы с тобой...» В горле Кидан неожиданно встал ком. «Сузаньос!» «Спасибо, что напомнила, как все на самом деле». Сузаньос ушел. Кидан медленно опустилась на пол. Дотянувшись до галстука, развязала его и обмотала им запястье. Давление ткани смягчило жгучую боль, и Кидан попробовала думать. «Что ей теперь делать, черт подери?» Игра закончилась. Дранайки узнали ее секрет. Он узнал. Лицо Сузаньоса промелькнуло перед ее мысленным взором, полоснув шоком и болью предательства, а за ним — те врезавшиеся в память слова. Кидан зажмурилась и потянулась к сестре. «Я не справилась. Прости меня, Джун!» Джун не ответила. Она злилась на Кидан за то, что та помогала Сузаньосу, за то, что нарушила обещание. Кидан утонула в запахе выбродившего вина. Голова стала тяжелой. Бутылочные осколки манили. Наверное, ей конец. Дверь наверху открылась, приблизился стук легких шагов. Доброе лицо Этеты дышало тревогой. «Кидан? О боже! Этете!» Кидан бросилась к двери погреба и схватилась за решетку. «Выпустите меня, пожалуйста!» В руках Этета держала большую связку ключей, которые начала пробовать один за другим. «Где они?» — хрипло спросила Кидан. «Ушли помогать Инника. Нам нужно торопиться!» Кидан зажмурилась. Она еще могла выбраться из погреба живой. Шестой ключ щелкнул и повернулся. Кидан обняла мягкое тело Этеты, вдыхая запах теплого хлеба. «Спасибо! Уходи и никогда не возвращайся!» Кидан побежала вверх по лестнице. Ей нужно было взять сумку и бежать. Коридоры иглами царапали ей мозг. Кидан стиснула голову, борясь с болью. В конце коридора появился образ Джун. «Ты не можешь уйти!» Голос Джун с силой ударил Кидан в грудь, выбив из равновесия. Мир раскололся, но кто-то держал ее, обхватив за талию. Кидан морщилась, но они добрались до ее комнаты, где она могла продышаться. Этета вытирала слезы Кидан шалью, но они продолжали течь. Впервые за несколько месяцев они хлестали из нее, как из глубокой раны. «Я не могу уйти», — шепнула Кидан. «Я должна ее найти». «Сузаньос убьет тебя, если останешься». Лицо Этеты напряглось. «Он не оставляет раскрывших его секрет в живых». Получается, Этета знала закон дома. Сузаньос настолько ей доверял. Дранайки Аданы. Они каким-то образом выяснили этот закон, поэтому Сузаньос их убил. В коридоре замигала лампа. Медовые глаза Джун метали молнии. «Она хочет, чтобы я осталась, даже если я погибну, пытаясь...» Этета мрачно кивнула. «Последняя попытка. Кидан должна была предпринять ее ради Джун. Если и Ника задержат за насильственное кровопитие, все поймут, что Кидан никто не травил. Тогда и расследование закончится. Сегодня ей представлялся последний шанс выяснить что-то полезное». Как по волшебству вспыхнул экран телефона. Пришел имейл из тюрьмы Драстфорта. Амару Мил был готов с ней встретиться. Киден прижала телефон к груди, шепнув вселенной спасибо.